Глава 17. Спустя некоторое время Иринга вернулась с девочкой. Войдя в спальню, служанка держала чумазую малышку за худенькие плечики. Та же как-то испуганно смотрела по сторонам, явно не понимая, что происходит. «Заходите», — велела я. Иринга с девочкой прошли в спальню. Я проворно взяла с тарелки небольшую булочку, посыпанную растертым сахаром, и протянула ее малышке. «Держи». Девочка боязливо взяла булочку и как-то подозрительно посмотрела на меня. Явно не верила, что я могу быть так щедра. Я же улыбнулась ей и спросила. «Ты любишь суп? Вот эту похлебку, что на столе?» «Я все люблю, что можно есть». Не задумываясь, ответила девчушка, и ее глаза жадно загорелись. «Тогда садись за стол и кушай», — велела я, помогая малышке забраться на высокий стул и пододвигая к ней миску с наваристой чечевичной похлебкой. Она была так похожа на мою младшую внучку, Машеньку, такая же светленькая, маленькая и шустрая. Девочка же недоуменно смотрела то на миску с супом, то на меня, осторожно сжимая булочку в руке, словно не могла поверить в то, что я говорю искренне. Бедный ребенок, зашуганный и несчастный. «Я еще вам нужна, ваша милость?» — спросила Иринга. «Мне надо на кухню, а то Виклина гневаться будет, что я долго». «Конечно, ступай, спасибо тебе». Служанка быстро забрала поднос и убежала на кухню. «Я могу это съесть?» — спросила девочка, боязливо поглядывая на меня. «Да, кушай суп», — кивнула я, садясь рядом с ней на соседний стул и протягивая ей ложку. «Потом можешь съесть то жаркое с картофелем, если хочешь». Девчушка выхватила ложку из моих рук и начала жадно есть суп, торопливо заталкивая ложку в рот, быстро проглатывая еду, едва не давилась. «Не торопись, маленькая», — сказала я ласково. «Я ведь не отбираю, и эта еда твоя». Запихнув в рот очередную ложку с похлебкой, девочка быстро все проглотила и спросила. «Вам что-то нужно от меня, госпожа?» Я улыбнулась ей, смышленая девочка. «Если кормят, значит, не просто так». Страшный, жестокий мир. Он взращивал таких вот детей, которые думали, что если дали тарелку с едой, то за что-то. Я помотала головой и снова улыбнулась. «Нет, просто хочу поговорить с тобой». «Говорить?» — спросила она, уже облизывая тарелку от похлебки языком и отодвигая ее. Девочка жадно смотрела на ароматное жаркое с тушеными перцами и мясом. Видимо, не дерзала подвинуть тарелку к себе, хотя я сказала, что это тоже ей. Я продвинула к ней второе блюдо и велела. «Кушай на здоровье. Как тебя зовут?» «Рута», — пробубнила девочка с полным ртом. «Сколько тебе лет, Рута?» «Иринга говорит, что почти 5». «Иринга заботится о тебе?» «Ага, она дает мне есть, иногда даже новую одежду или покрывало. Она говорит, что под лестницей холодно, но я все равно не мерзну. Но не говорю Иринге об этом». «Хорошо, что хотя бы Иринга добра к тебе», — закивала я, видя, как девочка с аппетитом доедает и второе блюдо. «Где твои родители? Ты сирота?» «Мама умерла. Давно, я не помню ее. Она была рабыней здесь в крепости, ее взяли в плен на войне, так говорит Иринга». «Ты очень хорошо говоришь, Рута, это Иринга учит тебя?» Поинтересовалась я. Я видела, что девочка развита по своим годам, хотя вроде бы ей никто не занимался. Даже жила она под какой-то грязной лестницей, словно бездомная собака. «Да, Иринга, она хорошая. Учит меня читать и писать тайком, чтобы никто не видел, ночью в своей комнатке. Когда вырасту, я тоже буду служанкой. У меня будет своя кровать и своя похлебка». Услышав эту наивную детскую речь, я едва не прослезилась. Мне было очень жаль малышку. Разве ребенок в 5 лет должен был влачить такое жалкое существование? «Нет. А твой отец, ты знаешь, кто он?» — спросила я, отмечая, что Рута доела второе и уже кусала булочку. Кухарка сказала, что он отказался от тебя. Потому что я не мальчик, так Иринга сказала. Ясно. От слов девочки я похолодела. То есть, если ты родился не мальчиком, тебя могли спокойно выкинуть, как ненужный хлам, на улицу и помирай с голоду. Это общество было больно на всю голову, это точно. Он живет здесь, в крепости, продолжала рассказывать Рута. Моя матушка была его рабыней. Как его зовут? Пытливо спросила я. Девочка как-то испуганно вскинула на меня глаза и замотала головой. Мне нельзя говорить, что его дочь, иначе он меня побьет. Я поджала губы и нахмурилась. Что это чудовище такое, ее отец? Ее отец, господин Чарослав. Раздался от дверей голос Иринги. Служанка вошла в спальню, неся на подносе пузатый чайник и чашки, которые быстро поставила перед нами на стол. А я даже опешила от ее слов и уставилась на Ирингу недоуменным взглядом. «Чарослав?» Выдохнула я пораженно и уже возмущенно воскликнула. «То есть внучка моего мужа живет под грязной лестницей, словно собака, а ей даже не дают куска хлеба?» «Потому что ее мать была рабыней, а отец бастард», — объяснила Иринга. «Такие дети считаются проклятием, рожденными во грехе. Они могут навлечь беду на весь род. Так учат наши жрецы». «Дураки ваши жрецы, это точно!» — буркнула я в сердцах. «Жрецы говорят, у таких детей грязная душа. К тому же она девочка». «Понятно. Значит, вдвойне грязная». Мрачно пошутила я, уже в полном шоке от всего происходящего и услышанного. Но смеяться совсем не хотелось. Хотелось расплакаться и ругаться. Разворотить все это жуткое осиное гнездо средневекового варварства с их дикими нравами и законами. Я посмотрела на Руту, которая уже пила теплый чай, и решила выяснить всю жуткую правду до конца. «И что, Рута, твой отец часто бьет тебя?» «Господин Чарослав?» — спросила девчушка. «Ты сказала, что он побьет тебя?» «Ни разу не бил, только грозит, госпожа», — ответила Рута, испуганно округлив глаза. «Ну, когда он так зло смотрит, я его боюсь, и мне кажется, что он ударит». Я долго смотрела на девочку и напряженно думала. Однако правильное и единственное решение пришло ко мне сразу. «Значит так, Рута, отныне ты будешь жить в моей комнате». «Здесь, госпожа?» — пролепетала Рута, удивленно открыв рот. «Госпожа Златовея», — подсказала ей Иринга. «Госпожа Златовея», — тут же поправилась девочка. «В вашей спальне?» «Рута, можешь называть меня Вея?» — продолжала я, ласково смотря на девочку, и улыбнулась. «И на ты обращаться я разрешаю, Рута. Сейчас я прикажу, и слуги принесут тебе кровать, а Инга застелит белье и найдет подушку. Потом помоем тебя и переоденем. Иринга, поскорее найди свою сестру, пусть придет ко мне». «Слушаюсь, ваша милость», — с готовностью кивнула служанка и добавила. «О, госпожа, вы так добры к Руте. Это хорошо, что вы взяли ее под свое покровительство».